юных спортсменов, олимпийцев. После этого Джемми повторил прыжок еще несколько раз, затем они перешли к бегу. Джемми дважды промчался через двор, длина которого составляла чуть больше 100 ярдов, и оба раза показал вполне приличное время. Бег на короткие дистанции всегда давался ему лучше, чем прыжки в длину. Он был быстрее, чем большинство мальчиков, с которыми ему приходилось соревноваться. К тому же во время бега не так нужна была координация движений, и ему давалось лучше сосредоточиться на том, что он делает. Несмотря на задержку умственного развития, Джемми умел собираться, как никто другой. Этой зимой он наконец-то выучился читать и ужасно этим гордился. Теперь он читает все, что попадалось под руки. Надписи на пакетах с овсянкой, вывески в витринах магазинов, ярлычки от новых платьев сестер, листовки, которые рекламные агенты засовывали под стеклоочистители машины Лиз, и даже деловые письма, которые она оставляла на кухонном столе или на холодильнике. Насколько Лиз помнила, ни один из ее детей не любил читать так сильно и не читал так много, как Джемми. В 7 вечера Лиз решила, что на сегодня, пожалуй, хватит, но Джемми уговорил ее позаниматься еще хотя бы 10 минут, и в результате они закончили только в 7:30. «Не будем так уж спешить, у нас впереди еще целый месяц», — сказала Лиз, помогая сыну стащить через голову мокрую от пота майку. «Вовсе не обязательно загонять себя насмерть в первый же вечер». «Как ты не понимаешь, мама? Ведь я должен победить», — с негодованием возразил Джемми. «Кроме того, папа всегда говорил, что тренироваться надо до тех пор, пока можешь стоять на ногах. А я все еще могу», — добавил он простодушно, и Лиз не сдержала улыбки. «Думаю, нам все же стоит прерваться на ночь, пока ты еще действительно держишься на ногах», — сказала она. «А завтра обязательно потренируемся еще». «Окей», — в конце концов согласился Джемми. На самом деле он неплохо потрудился и совершенно выбился из сил. Но когда они вошли в кухню, где ждал приготовленный Кэрол ужин, Джемми вновь оживился. Жареный цыпленок с картофельным пюре, глазированная морковь и яблочный пирог были его любимыми блюдами. «Ум, как вкусно!» — воскликнул он, уписывая за обе щеки пюре, а затем пирог. При этом он не переставал болтать с матерью о том, как будет участвовать в Олимпиаде и постарается занять одно из первых мест. Усталость вскоре взяла свое, и сразу после ужина Джемми отправился в ванну, потом спать. Лиз не возражала. Она видела, что у сына уже слипаются глаза. К тому же завтра ему предстояло рано вставать и снова ехать в лагерь. У Лиз тоже были кое-какие дела. Поцеловав Джемми на ночь, она взяла кейс с бумагами и поднялась к себе в спальню. Там она положила кейс на кровать и заглянула в кладовую. Кладовую они с Джеком называли встроенный стенной шкаф, такой большой, что в него можно было входить, как в комнату. Вдоль одной его стены висели ее вещи, а напротив — вещи Джека. Сейчас, остановившись перед ними, Лиз сразу вспомнила, что сказала ей этим утром мать. На протяжении всего дня она очень старалась принять точку зрения Хелен, но стоило ей снова вдохнуть знакомый запах, почувствовать под пальцами плотное тепло добротной шерстяной ткани, как знакомая тоска стиснула ее сердце. «Нет», — решила Лиз, — «она не расстанется с его вещами еще очень, очень, может быть, долго, может быть, никогда». Джек, любая память о нем все еще значила для нее слишком много, чтобы она могла добровольно расстаться хоть с одной запонкой, хоть с одним носовым платком. Ее чувство было таким сильным, что Лиз даже испытала легкий приступ неприязни к матери и ко всем, кто пытался отнять у нее память о Джеке. Шагнув вперед, она зарылась лицом в пиджак, который все это время бессознательно поглаживала рукой. От пиджака все еще пахло Джеком, и Лиз спросила себя, сколько пройдет лет, прежде чем этот запах окончательно выветрится, исчезнет. Она знала, что рано или поздно так и случится, но сама мысль об этом была настолько невыносима, что она поскорее прогнала ее от себя. Лиз не слышала, как дверца шкафа кладовки отворилась, и внутрь заглянул Питер. Она заметила его присутствие только когда он осторожно тронул ее за плечо и подскочила от неожиданности. «Ах, это ты!» — пробормотала она, оборачиваясь. «Боже, Питер, как ты меня напугал!» «Не стоит этого делать, мама, серьезно», — сказал он, глядя на ее заплаканное лицо.